«2:33, Саня!» — заорал Большой, открывая мою дверь и чуть не вырывая ее с корнем. Меня тут же отстегнули и, вытащив из машины, чуть не переломав мне руки и ноги, стали качать. «Есть! Мы победили!» Теперь счет 2:1 в пользу гостей. Осталось еще две категории. «Молодец, Саша!» — сказали, подойдя ко мне водители Форда и Субарика. «Прими наши поздравления!» «Спасибо, мужики!»